Совсем уж не надо платить денег за еду в гостинице международного отдела ЦК КПСС, расположенной в новом здании в Плотниковом переулке, недалеко от Арбата. Затем было выстроено роскошное второе здание гостиницы. Если вы там находитесь, то как иностранные гости вы можете есть в ресторане гостиницы сколько хотите, пить вино, коньяки и так далее, все совершенно бесплатно. Такая же система была заведена и в домах гостей ЦК соответствующих партий во всех социалистических странах. Например, в доме гостей ЦК Социалистической Единой Партии Германии в Восточном Берлине, превосходном здании, расположенном напротив Маркишес Музеум. Впрочем, дорогим гостям ЦК КПСС не обязательно питаться в доме гостей, им выдают талоны, действительные на обед или ужин, в любом московском ресторане. Талоны без указания суммы. ЦК оплатит любой счет за съеденное и выпитое гостем и сопровождающим его сотрудником международного отдела. По этой же схеме налажено питание номенклатуры и на периферии. В столице любой союзной республики, в каждом областном центре вы сможете найти недоступные для населения столовые ЦК, компартии, крайкома или обкома, которые хотя не полностью копируют, но весьма успешно подражают столовой ЦК КПСС. Как выяснилось, в столовую Ленинградского горкома КПСС, находящуюся, разумеется, в Смольном, уже в рассвете перестройки ежегодно поступало 300 кг лососевой и 550 кг осетровой икры, а также, ни много ни мало, 204 тонны сосисок, почти по тонне на рабочий день. Вместе же сотрудники горкома и обкома КПСС, гор и обл. Исполкомов и КГБ Ленинграда получают в год в своих столовых более 156 тысяч банок консервов и около 150 тонн копченостей. Не будем уж и говорить об изобилии и великолепии питания верхушки класса номенклатуры. Члены этой верхушки получают так называемое лечебное питание, даже если ни от чего лечиться им не надо. И, разумеется, это питание и для них, и для их семей, и для их прислуги и охраны совершенно бесплатно. Здесь не просто птичье молоко. Здесь, по удачному выражению литературной газеты, снимают сливки с птичьего молока. 7